с не очень печальным видом, хотя и немного опечаленная. Не из-за него, конечно. Лентяйку огорчило то, что она не смогла поехать вместе с хозяевами. Вообще-то он идиот. Ему бы как следует настоять, чтобы ее и взяли. Матери, в конце концов, пришлось бы уступить. Или Негрита, или никто. Но Филиппе? А что? А разве плохо иметь при себе прислугу? Они, конечно, сразу бы догадались о его намерениях. Они способны сделать ему пакость, благо он еще несовершеннолетний. Наябедничают судье. И прощай, пароход. Интересно, отказались бы старики из-за Негриты от путешествия? Конечно, нет. А вообще, какое ему дело до Негриты? До самого последнего времени она не пускала его к себе в комнату, хотя он изрядно тискал ее в коридоре и обещал купить наручные часы, как только выключит деньги у старика. Бедная девчонка! На что и рассчитывать с такими ногами? Однако, вопреки этим мыслям, Филиппе почувствовал, как по всему его телу разлилась приятная истома. Он выпрямился на стуле и на какую-то долю секунды опередил Бебу, схватив пирожное, где было побольше шоколада. Снахальничал, как всегда, обжора. «Помалкивай ты, дама с камелиями!» «Дети!» — сказала сеньора Треха. «Кто знает, найдутся ли на пароходе стоящие девки?» Невольно припомнился Арданьес, заводила с пятого курса, советы, какие давал он на скамейке у конгресса в летнюю ночь. «Выше нос, парень, ты уже не маленький, не теряйся!» Филиппе возражал презрительно и немного смущенно. Арданьес отвечал понебратским похлопыванием по колену. «Ладно, ладно, не корчи из себя, жеребчика. Я старше тебя на 2 года и знаю, что в твоем возрасте это только игра в куклы. Плохого тут ничего нет. Но теперь, когда ты стал ходить на танцы, этого мало. Первую, которая позволит, хватай и волоки в Тигре, там полапаешь ее вдосталь. Если ты на мели, скажи. Я попрошу своего брата, щитовода, он уступит тебе свою берлогу. На постели всегда лучше. Усек?» И масса воспоминаний, подробностей, дружеских советов. Несмотря на стыд и досаду, Филиппе был благодарен Арданьесу. Как он отличался, например, от Альфиери. Правда, Альфиери... «Кажется, будет музыка», — сказала сеньора Треха. «Какая пошлятина!» — сказала Беба. «Такое не должны позволять». Уступив настойчивым просьбам родственников и друзей, популярный певец Умберто Роланд поднялся из-за столика, а Пушок и Русита с помощью локтей и уговоров принялись расчищать место для 3 музыкантов и их инструментов. Слышался смех и шуточки. У окон кафе, выходивших на авениду, теснились прохожие. С улицы в окно с явным недоумением заглядывал полисмен. «Потрясающе! Потрясающе!» — кричал Русита. «Че, Пушок, у тебя великий брат!» Пушок снова очутился рядом с Нелли и, размахивая руками, призывал всех к тишине. «Чуточку внимания, Че! Мамма миа! Да это заведение — настоящий Содом!» Умберто Роланд откашлялся и пригладил волосы. «Просим извинить нас, что мы не смогли прийти с оркестром», — сказал он. «Выступим, как сумеем». «Давай, давай, парень! В знак прощания с моим дорогим братом и его славной невестой я исполню вам танго-виски и Кади Кама «Отчаянная крошка». «Потрясающе!» — крикнул Русита. Бандонеонисты проиграли вступление, и Умберто Роланд, сунув левую руку в карман брюк, а правой взмахнув в воздухе, запел. «О чем, мадам, ты знаешь по-французски? На ужин у тебя шампанское с закуской, соришь деньгами, не жалеешь красоты и танго поверяешь все свои мечты». Как ни странно, в Лондоне оказалась хорошая акустика. Едва за столиком, где сидел Пушок, воцарилась мертвая тишина, разговоры за другими столиками зазвучали громче и отчетливее. Пушок и Русита кидали вокруг яростные взгляды.